Охранник мазнул лучом по унитазу, в сердцах плюнул и вышел из ячейки. «Нету никого, я же говорил!» Во весь голос проорал он в коридоре. Видимо, усатая сволочь на месте не стояла, тоже ячейки проверяла, освещенные. «Давай, давай!» Донеслось издалека. «Старайся, пля! Не то попадешь в восьмой, на поверку задней позиции!» Остальное потонуло в хохоте. Охранник, ругаясь трусцой, кинулся догонять ушедших. «Что случилось?» – шепотом спросил Семен, вставая с лежанки. «Ты не знаешь?» «Нет», – в полголоса ответил медальон. «Но думаю, что-то авральное. Всех подняли, выгнали из ячеек, построили, куда-то увели. Заман, кстати, тоже с ними был. Я тебя будить не стал. Какой смысл? Все одно помешать не смог бы». «Черт!» Семен был не на шутку расстроен. «Это их в инкубатор погнали, факт. Потом мозги хорошенько прополощут, заман меня больше не вспомнит. Эх, жаль мужика». «У нас работа». Осторожно, подбирая слова, подал голос Мар. «Серьезная работа. Я, конечно, тебе сочувствую то да сё, но переживания и сантименты давай оставим на потом. Ты не против? Не получилось заманом. Что ж, есть еще 4 адреса. Можем воспользоваться следующим». «Воспользуемся». Семен глянул в сторону темного санузла. «Отмечусь после сна, а после воспользуемся». «На ощупь будешь или посветить?» Участливо поинтересовался медальон. «Посветить, но не ярко». Семен усмехнулся. «Зачем охранников нервировать? Слабенькую посветочку, интимную. Лишь бы хоть что-то было видно, чтобы не промахнуться». И пошел отмечаться. Ополоснув руки, Семен вышел в коридор. В коридоре было пусто. Ни техников, ни охраны. Семен постоял в задумчивости, стряхивая воду с рук, сказал. «Давай, комар, на поверхность слетаем, к столику. Позавтракаю, тогда и двинемся по следующему адресу. А то меня что-то мутит, не пойму от чего. То ли от голода, то ли от этого мира равновесия с его тюремными делами. Как охранника увидел, так сразу и замутило, как от рвотного». «К столику, понял». Невозмутимо произнес медальон. «Готово». В тот же миг Семен оказался под звездами, возле стола, на резиновом ковре. Оказался и застыл от неожиданности, потому что за столом сидела знакомая троица во главе с заманом и доедала оставшиеся со вчерашнего ужина. Поодаль стояла кабина перемещений с распахнутыми настежь дверцами. «Опаньки!» Радостно воскликнул Мар. «Старший техник обнаружился. Вместе с молодняком сбежали болезные из птичника, то есть из инкубатора. Молодцы! А я-то думал, что никогда их больше не увижу. Привет техникам из первого!» Придя в себя от удивления, поздоровался Семен. «Приятного аппетита! Ничего, если я с вами посижу, тоже позавтракаю!» Барт и Вога закрутили головами, не понимая, откуда идет голос. Заман приветственно скинул руку. «Привет, Семен! Я так и думал, что ты сюда обязательно заглянешь. Вот ребят с собой привел. Удрали мы. Наших в инкубатор повели. Но мы первыми в кабину и сунулись. Вместе с охранником-сопроводителем». «А где сопроводитель?» Семен непонимающе уставился на замана. За столом охранника не было. «В кабине он лежит», — равнодушно пояснил заман. «Мертвый. Удавили мы его по пути. Я ребят успел предупредить. Они и подсобили. Справиться втроем с одним человеком, пусть и крепким. Ха!» Семен резко обернулся к кабине, пригляделся. Внутри нее действительно лежало что-то черное, бесформенное. «Круто!» — одобрил медальон. «Решительные мужики. Я бы с такими на дело без колебаний пошел». «Выключи невидимость», — приказал Семен, усаживаясь за стол. «И поесть что-нибудь свежего сообрази, ладно? Заман, ты же подписал себе и твоим друзьям смертный приговор. Инкубатор себе подписал». «Знаю», — невозмутимо произнес старший техник. «Но иного выхода не было. Опять беспамятство, опять безысходное рабство. А здесь ты и появился, о мирах рассказал, о другой жизни, о той, которую мы забыли. И я так решил, раз ты умеешь путешествовать из мира в мир без прыгалки, то, может, и нам поможешь отсюда удрать. Ты наш последний шанс, иначе...» «Что иначе?» поинтересовался Семен, беря с возникшего на столе расписного блюда аккуратный бутерброд. «В инкубатор мы все равно не пойдем», – глухо сказал Заман. «И в мир равновесия не вернемся. Нас там уже наверняка ищут. По всем блокам». Семен вспомнил охранников, проверяющих ячейки, поморщился. «Да, Заман, ищут. Однако задачку ты мне подкинул. Мар, ты можешь отправить этих бунтарей в какой-нибудь мир? Хотя нет, в какой-нибудь не надо. Отправь их в домик кардинала. Вернусь тогда и разберемся, кого куда. А то они с этим своим беспамятством в раз к полиментам в лапы угодят. Сделают что-то не то и угодят. Там с ними особо разбираться не станут. Документов нет, объяснить ничего не могут. Припишут кучу нераскрытых преступлений и в исправительный мир всех троих сошлют. На пожизненную каторгу. Так оно все и случилось бы». Не раздумывая, согласился Мар. «Именно так, и не иначе. Да, Семен, умен ты становишься не по годам. Мое воспитание». С гордостью возвестил медальон. «Моя школа». «Слушай, воспитатель хренов». Семен попытался сохранить серьезный вид. Постучал по хренову воспитателю пальцем. «Ты мне на вопрос не ответил». «Могу, конечно могу», — поспешил заверить Семена медальон. «Только у нас тогда проблемка небольшая возникает. Не глобальная, но все же». «Какая?» — насторожился Семен. «Да с транспортным заклинанием. С чем же еще?» — с досадой пояснил Мар. «Оно же не вечное. Мы и так им неплохо попользовались. Короче, мужиков я отправлю. Но больше никого перемещать не стану. Иначе сами отсюда не выберемся. Дальние перебросы – вещь серьезная. Быстро сажают заклинания. А тут троих одновременно». «Понял. Ничего, выкрутимся». Семен окинул взглядом троицу. Техники сидели не дыша, глядя на Семена во все глаза и ожидая приговора, окончательного и бесповоротного. «Сейчас вы отправитесь в одно место», — Семен говорил сухо, подчеркнуто деловито. «Там дождетесь моего возвращения. Еда на первом этаже, в холодильнике. Спальня на втором. Ну, разберетесь. Да, в рабочем кабинете, возле спальни, есть телефон. Особое переговорное устройство. Его не трогать. Все ясно?» «Ясно», — одновременно выдохнули трое. «И напоследок, Заман, что ты узнал насчет интересующего меня пленника? Где его держат?» Семен ждал ответа, но Заман лишь развел руками. «Нету, Семен, никакого пленника. И новых контрактов давно не поступало. Во всяком случае, никто из моих знакомых ничего не слышал о человеке, которого ты ищешь. Возможно, он содержится в каком другом месте. Извини, что ничем не смог тебе помочь. Извини». «Что поделать?» Семен не очень-то и расстроился. Он ожидал нечто в таком роде. Вряд ли чужие стали бы держать кардинала вместе со всеми людьми. «Буду продолжать искать. Мар, действуй». Троица за столом исчезла. Семен остался один, не считая мертвого охранника в кабине. «Значит так». Семен мельком глянул в сторону кабины. «Теперь надо охранников пораспрашивать. Надеюсь, они поболее рядовых техников знают. Организую себе такой же прикид, как у покойничка, и вперед, по второму адресу. Подозреваю я, Мар, что зацепки, которыми нас снабдил Слимп, по нарастающей идут. Сначала сектор техников, потом охранников, потом будут наказатели, потом главный хозяин», — подхватил медальон. «А что же тогда в конце списка находится? У нас, между прочим, еще один адресок неопознанным остается. Вот когда им воспользуемся, тогда и узнаем». Семен вернулся к бутербродам. «Если потребуется. А сейчас неплохо было бы чайку. Сухомятку, говорят, вредно есть. У тебя чай остался? Или только одно шампанское в запасе имеется?» «Железные нервы», — восхитился Мар. «Стальные. Здесь, понимаешь, труп рядом валяется. Рукой подать, а он завтракать будет. Возле покойника». «А что покойник?» — удивился Семен, беря возникшую перед ним кружку с чаем. «Покойники, они народ тихий, покладистый. Если их, конечно, не оживлять». И отпил из кружки. «А оживлять я никого не собираюсь. Не могу и не хочу». Семен, стоя у дверей кабины перемещений, внимательно рассматривал, как одет мертвый охранник. Мар включил необходимую подсветку, залив темную кабину бестеневым медицинским светом. Хотя особо смотреть было не на что. Форма как форма. Стандартная. «Ничего особенного». Семен превратил маскировочный костюм в точную копию одежды покойника. Камуфляжка военного образца, шнурованные ботинки, берет. И все черное. Никакой фантазии. А нафига в военном покрое фантазия нужна? С недоумением спросил Мар. Главное, чтобы удобно носилось, и грязь не очень заметна была. И вообще, форма есть вещь незыблемая, святая и никаким изменениям не подлежащая. Так говаривал корешок одного из моих прежних хозяев, полковой интендант, списывая очередную партию нового обмундирования. Он его потом через моего хозяина на оптовый рынок переправлял, в торговый мир, и оба неплохо на тех махинациях зарабатывали. «Ты и в армии побывать успел?» Семен повел плечами, проверяя, ладно ли сидит на нем военная одежка. «В каких войсках служили, поручик?» «В обозных», – хихикнул медальон. «Недолго, пока не арестовали. А дело было так. Прислали как-то в полк по ошибке партию особых камуфляжек, как после оказалось похоронных, бумажных». «Стоять, пля!» – рявкнуло сверху. «Не двигаться! Руки вперед, ноги расставить!» Голос был металлический, свирепый, военно-командный. Семен задрал голову. Метрах 20 над ним висела прыгалка. Маленькая, почти игрушечная, по сравнению с той, на которой Семену когда-то довелось полетать, но такая же блестящая. Брюхо на ложке отражало и ярко освещенную кабину, и Семена рядом с ней. «Вырубай свет и включай адрес!» – крикнул Семен, запрыгивая в кабину. «Поехали!» «Сопротивление бесполезно!» Прогремел из звездной высоты. «Кабина перемещений блокирована. Приказываю выйти и сдаться, иначе пля!» Что собирался сделать в случае неповиновения владелец металлического голоса, Семен так и не узнал. Он перенесся. Уехал.